Часть вторая. Большая жара. Пусть воспоминание меркнет детской белизне жасминной. Дайте знать об этой смерти. Не хочу ее я видеть. Федерико Гарсия Лорка. Глава 1. 2228 год от Великого Исхода. 16 день месяца влюбленных. Арция. Святой град Кантиска. Роман въехал в Кантиску утром. Малахитовые ворота распахнули свои створки 2 часа назад, пропуская паломников и крестьян, стремящихся в город ни свет ни заря. Первый поток уже схлынул, а путешественники побогаче и серьезные степенные купцы еще только-только завтракали и расплачивались трактирщиками на придорожных постоялых дворах. Эльф подгадал таким образом, чтобы не продираться через толпу теток с корзинами, в которых сидели обреченные куры, и ободранных пилигримов. Не хотелось сталкиваться и с аристократами. Слишком многие из них так или иначе имели дело с Романом Ясным, а знакомые в некоторых обстоятельствах становятся камнями на шее, даже самые милые. Врать без необходимости Барт не любил и считал занятием хлопотным и весьма опасным, а потому по возможности избегал ненужных встреч. Пока разведчику везло, ни в дороге, ни у городской черты к нему никто не привязался. Путь от Таяны до Кантиски Топаз с Перлой покрыли за 22 дня. И если б не тревога об оставленных друзьях, эльф был бы вполне доволен. Копыта задорно цокали по чистой мостовой, Святой Град содержался в образцовом порядке. Ибо, как наверняка заметил бы Жан Флорентин, окажись он рядом, ничто так не роняет божество в глазах верующих, как грязь и убожество служителей. Архипастырь Филипп это понимал, и денег на процветание Святого Града не жалели. Роман с любопытством смотрел на новые храмы. Он не был в Кантиске около 100 лет и не мог не заметить, как похорошела столица церкви. Кантиска располагалась на невысоких холмах. Ее узкие улочки были столь извилисты и замысловаты, что, проехав по какой-нибудь из них от начала до конца, не знающий города путник рисковал оказаться в исходной точке. Город плели сразу 3 паука. Обитель Триединого со времен Анхеля, служившая резиденцией архипастыря, речка Кан и неизбежная ратуша, площадь перед которой днем превращалась в рынок. Неудивительно, что в паутине улиц и переулков разбирались далеко не все местные. А вот Роман некогда разбирался. Церковь единая и единственная давно занимала эльфа-разведчика. И он тщательно изучил Святой Град. Но потом навалились другие заботы, еще более важные. А Кантиска изменилась и сильно. Теперь Роман не был уверен, что в случае необходимости быстро отыщет лазейку. Впрочем, что ему могло здесь грозить? Он не тайный лазутчик, он полномочный посол Эланда, а его репутация настолько безупречна, как бывает лишь у живущих двойной жизнью. И все равно Либер озаботился оставить Перлу у Канских ворот, а Топаза в трактире у Малахитовых, и лишь после этого отправился к резиденции архипастыря, располагавшейся на холме в излучине Канна. Высокие, зеленые, как весенние листья, купола Триединого и Святого Эрасти, вздымающиеся из-за почти крепостных стен, были видны с любого места в городе. Главный оплот церкви выделялся величием и роскошью даже по кантийским меркам. В Святом Граде обитали главы всех церковных орденов, каждый в своей резиденции, разумеется. Храмы, часовни и подворья лепились к Светлой Горе, как придворные к монарху. Якобы нищенствующие клавдианцы отгрохали храм из драгоценного мрамора, закупленного у атевских нечестивцев. Воинствующие базилиане ограничились часовней, но пошедших на ее украшение ауров хватило бы снарядить армию и отправить ее отвоевывать мощи Святого Эрасти. Буди эрастианцы их наконец отыщут. Антонианцы, коим положено скорбеть о людском несовершенстве, отгородились от соблазнов толстенными стенами. Но в вызолоченные, украшенные прихотливыми барельефами ворота вошли бы все грехи мира. По 4 в ряд. И все равно больше всех удивили циолианки, возведшие белоснежный монастырь на холме напротив Светлой Горы, словно бы соперничая, если не с Триединым, то с допущенными главной святыней эрастианцами. Раньше единственный женский орден вел себя скромно, уступая мужским, теперь бросился догонять. Бывает. Церковь – оплот людей, для которых вся жизнь есть подготовка к смерти. Пусть верят и суетятся, если им так проще. Ведь за 70 лет познать жизнь и смерть немыслимо трудно. От раздумий в стиле Жана Флорентино Романа отвлек одетый в черное с зеленой оторочкой офицер, вежливо и деловито заступивший дорогу. Подчиненные шестеро солдат в блестящих кирасах застыли за спиной начальника. «Гвардии его святейшества, лейтенант Ксавье Сариш, вы въехали во владение архипастыря церкви Единой Единственной. Кто вы, с какой целью и куда следуете?» Роман Чевелла и Пантана, либер, давший малую присягу высокородному Рене Аларику Руису Арою, герцогу Риего. С личным посланием герцога Ароя к его святейшеству Роман говорил спокойно и доброжелательно. Стражник приложил ладонь к сердцу и неожиданно дружелюбно улыбнулся. «Счастлив приветствовать доверенное лицо первого паладина Эланда. Могу ли я увидеть ваши бумаги?» «Извольте». «Все в порядке, я провожу вас до приемной его святейшества».